Всем доброго здравия! Сегодня, 10 января 2026 года, в клубе НСР мы начинаем беседу с участниками деловой встречи в Санкт-Петербурге, которая прошла 5, 6 и 7 января этого года. Участники нашей сегодняшней встречи. Алексей Яковлев, представитель Санкт-Петербургского народного сообщества. Здравствуй, Алексей! Доброго здравия всем! Правильно, Наталья. Дмитрий Корытин, ведущий представитель Уральского круга проекта «Державный союз». Здравия тебе, Дмитрий. Всем доброго здоровья. И Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Доброго тебе здравия, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. Итак, мы сегодня разговариваем о прошедшей встрече. И у нас есть много вопросов. С какой целью была организована встреча в Санкт-Петербурге? Кто присоединился к встрече? Был ли толк от этого, от новых людей? Как? Давайте тогда по очереди, наверное, будете отвечать. Да, я думаю, что надо Алексея Яковлева попросить выступить. Почему? Потому что он являлся принимающей стороной, представлял принимающую сторону. И вот благодаря ему и его соратникам, и другому Алексею, ну, в общем, всем, кто там участвовал, эта встреча-то состоялась. Поэтому надо дать возможность Алексею от имени Питерского Содружества вот свое мнение высказать. Отлично. Да. Да, благодарю. По поводу первого вопроса, целей встречи, я хочу сказать, основная, наверное, цель встречи была разобраться глубже в принципах и в понятии народной державной экономики. Это было как знамя этой встречи. С него мы начали, с этого вопроса. И считаю, что у нас удалось все-таки глубже понять, во-первых, цели этой народной экономики, во-вторых, ее принципы. Что это такое, зачем это нам всем нужно и почему это лучше, чем то, что сейчас есть. Еще одна цель – это обменяться опытом построения кооперации и учесть ошибки тех, кто уже это делал, тех, у кого уже есть опыт. Вот это основные цели были, и считаю, что они достигнуты. Это есть по первому вопросу. Я думаю, что надо попросить Дмитрия также высказаться. А потом я дополню, если необходимость будет. Да, всем еще раз доброго здоровья. То есть цель приезда в Питер и непосредственно на эту конференцию была следующая. То есть первое – это познакомиться с Санкт-Петербургским сообществом, с кем вообще, то есть как взаимодействовать непосредственно с людьми. Второе – это обменяться опытом, как поделиться, так и что-то для себя принять, что происходит здесь. И одно из таких важных моментов, которые я хотел бы подметить, это вопрос кооперации, то есть инструмент, который мы в дальнейшем можем применять для того, чтобы организовывать свои производства и на основании этому юридическому основании взаимодействовать в своем сообществе, которое будет в дальнейшем находиться во всех точках, во всех локациях нашей необъятной Родины. Вот, то есть познакомиться непосредственно с человеком, который в свое время достаточно активно развивался и достиг очень больших результатов, посмотреть, какие он вынес ошибки из этого, ну и, соответственно, приобщиться к общему образу, опять же, попробовать сформировать его уже с кругом Санкт-Петербургским и двинуться вперед. Вот плюс-минус такие цели были. Благодарю. Хорошо, я тоже дополню от себя. На самом деле, предыстория такая. Когда я проводил встречу в Вятке, ну, в Кирове, город Киров, по старинке Вятка его называю, мне больше так нравится, то там в конце, в самом заключении, был мозговой штурм, и участники предложили встретиться с Игорем Белоусовым для того, чтобы задать вопросы по кооперации, по тому, как формировалась кооперация в его понимании, что такое устав, какие принципы приема, какие взаимодействия между людьми, как учитывались приходы, уходы, денежные средства, какие отчеты перед налоговой, ну и так далее и тому подобное. Вот, и я сказал, что я проработаю эту тематику И по возможности съездим, встретимся с Игорем Белоусовым. Дальше я позвонил Алексею Яковлеву и сказал, вот такая есть идея встретиться с Игорем Белоусовым, поговорить о чем-то. Ну, а заодно, чтобы это не было просто с глазу на глаз, так вот маленькое что-то, а давайте-ка мы встретимся всем нашим Санкт-Петербургским сообществом и Державным союзом, и всеми, кто сможет, пожелает прибыть. Ну, а кто не сможет прибыть, для тех мы сделаем видеоконференцию. После этого мы подумали, ну а почему видеоконференцию делаем только для участников Державного союза? Может быть, надо стоит сделать конференцию и для тех, кто вообще пожелает что-то узнать о кооперации, о том, как проводятся мозговые штурмы, что на них происходит. И тогда мы решили сделать параллельно две трансляции. Одна для Державного союза, то есть для людей, которые уже проверены, проверены делами. И было такое условие, что мы создаем эту конференцию с возможностью задавать вопросы с видео и голосом трансляции. А для остальных это будет трансляция где-нибудь там в Телеграме, либо в какой-то другой структуре, в каком-то другом чате, где вопросы можно писать только письменно. Ну, порешили и так и сделали. В первый день у нас была короткая встреча. И в первый день такой вот трансляции с голосами не получилось, потому что там где-то аппаратура была мне неизвестная, где-то что-то там технически не получалось. А вот уже второй, третий день получилось все задуманное. У нас была видеотрансляция с Державным союзом, и желающие выступить выступали. И была трансляция в Телеграм, где люди могли писать что-то текстом. Вот такая была предыстория. И вот такая встреча получилась. Итак, первая задача была встретиться с Игорем Белоусовым, позадавать ему вопросы. Вторая – на основе этого создать мозговой штурм, провести мозговой штурм с участниками, с теми, кто был на удаленке, с теми, через интернет мозговой штурм проводить. Ну и заодно показать тем, кто желает увидеть, как проводятся мозговые штурмы и что происходит, вот, через обыкновенный телеграм-канал, через трансляцию в телеграм, без возможности голосом задавать вопросы. Почему мы так сделали? Потому что очень часто неизвестные люди могут себя начать вести не совсем адекватно. Что-то пишут, что-то кричат, и трансляция, бывает, срывается. Таких примеров в моей жизни огромное количество. Поэтому мы вот таким вот образом решили поступить, чтобы не нарушать ведение трансляции и никому не мешать в случае появления таких вдруг неадекватов. Ну и когда мы все уже проговорили, было принято решение о том, что общая трансляция в телеграм-канале общем будет доступна в том случае, если мы не переходим на какие-то вопросы, которые касаются или конкретно какого-то человека, либо какого-то денежного вопроса, который не надо выносить до поры до времени на общее видение, либо каких-то частностей, которые также могут вот навредить. И поэтому наша трансляция в таком формате проводилась, и когда мы переходили к таким закрытым вопросам, мы в телеграм-канале отключали эту трансляцию. Ну, пока вот так. Слушайте, ну здорово, такое комплексное решение, это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, получается, что к встрече кто-то по ходу дела присоединялся или были вот только запланированные участники? И можете рассказать кратко о выступлениях? Кто с чем выступал, как это воспринималось? Алексей Яковлев. Да, подключались к встрече голосом. Ну, во-первых, мы зачитывали вопросы и реплики из телеграм-канала, в котором велась трансляция. И на них, собственно, отвечали выступающие. Во-вторых, мы зачитывали также вопросы и реплики из трансляции уже из Державного союза, то есть где присутствовали те самые свои уже близкие люди, которые имели возможность выступать. И у нас в итоге мы решили сделать таким образом, чтобы это были не спонтанные выступления по видеосвязи все-таки, а чтобы они как-то укладывались в канву, в общую канву встречи, чтобы они были актуальны. Мы на третий день запланировали выступление тех, кто желал высказаться. И вот среди таких высказать свое видение по этим вопросам, которые поднимались на встрече. Среди таких было два человека. Это Андрей Святки как раз с Кирова, кто является представителем, я так понимаю, этого круга, и от которых, как Алексей Орлов говорит, поступило вообще изначально предложение пообщаться с Игорем Белоусовым, который выступал у нас на встрече. Вот, Андрей свое видение высказал, и был еще один товарищ, по-моему, Александр, если не ошибаюсь, он высказывал тоже свое видение, у него было оно такое более широкое, чем у Андрея. Андрей больше про конкретику, больше про непосредственные дела говорил. Александр говорил про широкое видение объединения, то, что мне отложилось, то, что я запомнил. Вот, и также выступающие еще были среди нашего круга, то есть тех, кто собрался в зале непосредственно на конференции. Это Вадим был с Краснодарского края, с юга, кто тоже рассказал про... Ну, в основном он рассказал про то, чем он может помогать объединению, которое сейчас становится, как он может в этом участвовать, и немножко поделился своим опытом в плане создания сети магазинов, собственно, торговой сети. Вот это помимо... А, еще был выступающий из Санкт-Петербурга, с которым, кстати, наше народное сообщество, вот, санкт-петербуржцы тоже впервые познакомились, это Дмитрий Муравцов. Дмитрий Александрович тоже говорил про... Он говорил как и про кооперацию, так и про политические партии, и, собственно, про идеологию. Он выступал в первый день и немножко добавлял, скажем, своего видения в другие дни, в третий день конкретно. Задавал вопросы активно. Ну и здорово, что мы обменялись, вообще узнали, что есть такие люди у нас тут в Питере рядом, и обменялись контактами, теперь на связи, теперь можем вместе идти дальше, обмениваться опытом, строить что-то совместное. Вот так. Ну и основное выступление, конечно, было у Игоря Николаевича Белоусова. Его терзали вопросами все, из телеграм-канала, и с джаза, с трансляции Державного Союза, и из зала вопросов было много. Вот как-то так это у нас было выстроено. Здорово. Дмитрий, скажи, пожалуйста, ты рассказал о делах в своем регионе. Скажи нам кратко о теме своего выступления и как его восприняли. Так, ну на самом деле, я сказал, что это было у меня прямо выступление. То есть я часть идеологии, в принципе, Державного Союза донес. Вот, и было под задачу, были мои под задачу реплики, так скажем, о порядке, каком-то ведении чего-то, что получилось достигнуть. То есть, по сути, как такового там с такого объемного выступления у меня не было. То есть внимание на себя в этот момент я много не забирал, так скажем. Больше всего внимание мы обращали, я в том числе, на Игоря Белоусова, как вот Алексей уже сказал ранее, чтобы именно понять, как он делал это, потому что то, что он делал, и то, что сейчас мы делаем, там, конечно, вот так, если на весы положить, достаточно серьезная будет разница. Вот. В целом, он чуть подольше нас занимался кооперацией и объединением. То есть, ну, как, больше кооперации, не совсем, может быть, там объединение, да, было представлено, а именно кооперация. Ну, еще мы будем разбираться с этим вопросом, как именно это в его формате выглядело, будем уточнять какие-то моменты, то есть продолжать вникать в суть того, что он делал, и стараться принять, так скажем, для себя, как это может выглядеть. В целом, вот как-то так. То есть, ну, что было, что смог успеть донести я, то, что было необходимо в тот момент, я это сказал. То есть, в целом, вот так вкратце, если. Ага, благодарю, Дмитрий. Алексей, что-то добавишь по поводу выступлений? Да, Алексей и Дмитрий хорошо рассказали про то, кто выступал и какие были цели и задачи, почему вот именно на Игоря было больше акцентировано внимание. Хотя, честно говоря, не все время выступал Игорь. Мы давали возможность и ему отдохнуть, и выступить другим людям. Это было сделано для того, чтобы постоянно была смена кадра, постоянно смена говорящего. Потому что, когда выступает все время один человек, то происходит замыливание. А если происходит выступление, например, каждый день, ну, по два выступления с какими-то перерывами, то в этом случае сказанная до этого информация, вновь донесенная в следующее выступление, дополняется в сознании человека, в осознании человека. И поэтому был принят такой ход. Помимо всего, я же не просто так провожу какие-то мозговые штурмы, где садятся там дядьки, тетки, и так это серьезно набычиваются и пытаются решить какую-то проблему. Я всегда пытаюсь взаимодействовать с людьми таким образом, чтобы это было, ну, легко, чтобы была какая-то игровая форма, чтобы цель, поставленная перед всем собранием, достигалось. И вот здесь я не могу сказать, что я был ведущим. Ведущим все-таки был Алексей Яковлев. Но иногда мне приходилось вмешиваться в формате, может быть, какого-то выступления, акцентировать на что-то внимание. Где-то просто я так по-наглому брал микрофон вот в один из дней. Я просто взял микрофон и пошел по кругу опрашивать всех, что вы чувствуете и видите. То есть, когда я видел какие-то просадки по динамичности, по качеству выступления, по донесению информации, затягивания, то я вот брал на себя такую инициативу. Ну, не знаю, побьют меня за это, не побьют, но вроде выпустили из Питера, не побили, не убили. Вот, я не знаю, там, заднее число, может быть, встретиться, сказать, да, приезжай, мы сейчас тебе тут наваляем. Вот, но вот такая была история, и поэтому я почувствовал, что... Если нужно включаться, я включался. И если нужно было как-то останавливать кого-то, либо направлять куда-то, я останавливал и направлял. Вот такую смелость я на себя взял. Ну, брал тогда. Ага. Благодарствую. А, друзья, скажите, пожалуйста, много ли поступило деловых предложений? И были какие-то из них приняты рабочей группой? Алексей Яковлев. Да, мы действительно наметили конкретные дела. И как во время конференции они разбирались, так и на отдельных встречах в кулуарах. Но вот основной плод, который защищался на этой конференции, это вот строительство структуры как раз принятие опыта от Игоря Николаевича в смысле построения структуры, только не так, как он это делал раньше. Лет 10 назад, да, а уже используя, во-первых, идеологию нашу, и, во-вторых, современные реалии. Вот это, наверное, основное дело. И если конкретнее, то уже в ближайшее время Игорь Николаевич начнет передавать опыт, уже начал передавать этот опыт, на самом деле, на конференции, по построению вот этой вот структуры. А мы, в свою очередь, Державный союз, Санкт-Петербургская ячейка и другие ячейки, которые в других регионах находятся, но пока не присутствовали на встрече, надеюсь, тоже в дальнейшем будут перенимать сами принципы построения структуры. Потому что структура, которая была выстроена Игорем Николаевичем, она показала себя в деле, как правильно Дмитрий сказал, если положить на весы, то дел было сделано очень много, и очень много достижений было у Игоря Белоусова. Нам нужно взять оттуда самое ценное, вот это полезное, учесть ошибки, ну и уже на наши рельсы переложить вот эту структуру. Использовать, будем так говорить, использовать под себя, под свою идеологию. Ну, в целом, вот как-то так. Благодарю, Дмитрий. Ну, тут Алексей, в принципе, достаточно емко все обозначил, тезисно. В целом намечен определенный маршрут, да, и вплоть до вот даже на сегодня у нас есть определенные там задачи, которые мы будем реализовывать, вот. Ну и в дальнейшем будет определенный выстроен план, согласоваться со всеми нашими единомышленниками для реализации вот того, что мы задумали как раз-таки на этом Санкт-Петербургском форуме. Вот как-то так, если вкратце от себя. Давайте я тоже добавлю, уже, чтобы не затягивать. Значит, я хочу отметить следующее, что это собрание отличалось от предыдущих тем, что здесь, помимо общих вопросов идеологических, мировоззренческих, были в первую очередь, поднимались вопросы, что и как делать. И хотя на других мероприятиях, вот как раз в прошлый год у нас было мероприятие, тоже в новогодние праздники, Там больше было разговора о том, что такое кооперация, что такое безденежная экономика, что такое денежная экономика, переходные этапы. И люди очень, некоторые тяжело это воспринимали, особенно предприниматели, как так безденежная экономика, что такое. У всех сразу в голове там какие-то карточки, дефицит и так далее. То есть у них срабатывало некое клише лекала, которое никаким образом с безденежной экономикой не связано. Это только в их голове, то, что вот им засадили в голову, то у них там происходило. И на прошлогоднем мероприятии целый день у нас был такой вот мозговой штурм без мозгового штурма. А потом 2 дня у нас был мозговой штурм, конкретно где на местах что-то делать. Ну, кто-то там гусей будет разводить, кто-то там травку будет, кто-то мед, кто-то еще что. Ну, травку в хорошем смысле имеется в виду, не для курения. Вот. Каждый говорил, вот мы можем этим заняться, можем заняться этим и так далее. То есть были какие-то частности. Был общий разговор, и были частности. До этого были различные семинары, встречи, круглые столы, тоже мозговые штурмы, которые также рассматривали какие-то частности, какие-то инструменты. А как вот это сделать? А как вот это сделать? А в этот раз у нас сложилось и общее видение, потому что это уже было проработано. Нам теперь не надо тратить время на то, чтобы друг другу объяснять, а что такое держава, а для чего эта держава нужна, а люди что делают в державе, а на каких территориях держава, а какие принципы существования. Вот это вот все уже нам не нужно было рассматривать, потому что нам сказали, вот держава, где то-то, то-то, то-то, все понятно. И вот на это мы особо время не тратили. Кто входит в державу, как и так далее. Вот на это все мы не тратили время, просто сказали, державная экономика. На основе кооперации. А кооперацию сразу перевели. Это общее дело. То есть это общее дело, где каждый человек вносит какую-то лепту в державную вот эту самую экономику. И происходит слияние, происходит соединение. Ну, в общем-то, все выстраивается. Поэтому очень быстро этот этап мы прошли и перешли дальше к пониманию самой системы. Той самой системы, которую предложил Игорь Николаевич. И несмотря на то, что система по некоторым пунктам для участников, некоторых, не всех, некоторых, была нова, но она отзывалась. Видно было, что она отзывалась. И по репликам в чатах, и в зале я наблюдал за тем, как люди воспринимали. В общем-то, общая канва, общее представление было понятно, доступно. Дальше нужно было немножечко освободиться от каких-то больших направлений и перейти опять в какие-то там частности, перейти в какие-то дополнения, инструментарий, и потом снова опять про державную экономику. Потом опять прошло вот это, опять система, которую Игорь Белоусов предлагает, и снова опять вот разбор частностей, а вот это как делать, а вот это как делать. И получился очень интересный мозговой штурм, где мы захватили что-то большое, и от большого, или, как говорят, от глобального перешли к исполнению. А что делать уже локально? И когда касались, опять же напомню, касались вопросы конкретики, которые рановато выкладывать, высвечивать, мы прерывали трансляцию в общий чат и оставляли трансляцию только в Державном Союзе. Когда же эти обсуждения заканчивались, мы опять возобновляли трансляцию общую. То есть две трансляции у нас продолжались. И какой итог я хочу сейчас вот объявить? Если раньше, когда люди обращали внимание на какие-то частности, то взяться за какой-то большой, серьезный проект с привлечением каких-то денег серьезных, больших, там, сотен миллионов, может, там, миллиардов, ну, не получалось. Потому что кадры не готовы, схематика не готова. Вот есть отдельно где-то там очаги на Вятке, в Ростове, на Урале, где-то там в Сибири, в Краснодаре. Вот в Питере. Вот они есть, а общего нету выстраивания. И вот с дополнением того, о чем рассказывает Игорь Николаевич, и получилась теперь цельная, готовая структура, куда можно уже запускать тот самый ресурс, который позволит как кровь ее запустить. То есть это уже деньги. Деньги как от частных лиц, так и деньги от каких-то предпринимателей, каких-то объединений, где каждый сможет получить свою выгоду. Те, кто державники, выгоду видят одну, предприниматели выгоду видят другую, но все они объединяются вместе. Правила понятны, как вкладывать, как запускать, как выводить, как что-то там сделать, тоже понятно. И поэтому вот сейчас я могу объявить о том, что уже эта структура нарисовалась. И после подготовки кадров для ведения этой структуры, о чем сказал Алексей Яковлев сегодня, через месяц, через два уже будут начинаться активные конкретные действия для того, чтобы запустить работу по местам, но в единой конве. И что еще тоже мне очень серьезно понравилось, что сложились воедино мысли о том, что не только мы говорим про экономику, не только мы говорим про кооперацию, не только мы говорим про местное самоуправление, либо про профсоюзы, а мы говорим цельно, комплексно. Человек – это цельное существо, семья – это цельная организация, страна – это цельная структура, держава – это целый комплекс большой всех-всех проявлений жизни, как человека, семьи и общества. Вот здесь вот у нас сложилось все вместе, где у нас есть и кооперация, как занятость людей, как производство всего необходимого для себя, как местное самоуправление, где участвуют те же самые люди, которые в кооперации делами показали то, что они не балаболы, и на те средства, которые кооперация производит, существует местное самоуправление по 131 федеральному закону, и еще и профсоюз сюда подключается, как структура, организация, защищающая и юридически защищающая интересы и тех, кто в кооперации, и тех, кто в местном самоуправлении, и это будут те же самые люди. То есть люди, все участники, будут заняты во всех направлениях. А это означает, что регион, в котором кооперация по этой схеме запускается, оживает. Там и трудовые места, там и культура, там и досуг, и образование, и здраво, там и слежение за порядком, потому что мы же не просто в кубышку вот там деньги зарываем, а это все идет на развитие. Там же и защита тех, кто участвует. Там и самоуправление по конституции без нарушений каких-то конституций, каких-то там еще законов. А раз у нас процветать начинает регион, то трудовые места существуют, импортозамещение существует, многодетность увеличивается. Мы строим дома для тех, кто в этом объединении участвует. Это значит, мы еще и вот эти вот все программы исполняем. Увеличивается, как я уже сказал, рождаемость. И не просто каких-то там абы родить, а детей, которые будут получать лучшее образование. И досуг будет как продолжение образования в культурном направлении. А раз так, раз хозяйственная деятельность будет вестись, то в этом случае и налоги тоже из этого региона будут идти естественным образом, уже наполняя казну страны. Получается, что мы, усиливая регион, усиливая каждого человека, укрепляя семейное образование, решаем все те программы, о которых постоянно говорят с высоких трибун. И при этом страна богатеет. Ну и там были еще кое-какие дополнения введены. Там вот Дмитрий Александрович предложил там уже в партии поучаствовать, создать партию. Или она уже создана, в нее включиться. Но это уже как дополнение. Может быть, вполне необходимое в свое время, на своем этапе. Но суть в том, что теперь сложилась цельная картина действующего объединения людей, которые понимают цель жизни своей, цель жизни страны и цель вот любого нашего действия. Вот такая интересная ситуация у нас произошла в этот раз. Слушай, ну это прям действительно очень круто. Здорово. Я за нас, за всех рада, что у вас так получается. Что я хотела обратить внимание. Сейчас. Несмотря на то, что... Нет. Сейчас я соображу, что нужно сейчас спросить. Несмотря на то, что, Алексей, ты вот уже как-то так закруглил, как-то подводишь выводы, Все же хочется обратить внимание на такой вопрос из чата деловой встречи. Писали вот что. Речь идет в основном о городской черте среды обитания и потребления. А как же насчет взаимодействия с родовыми общинами, то есть сельскими жителями? Кто что скажет в ответ на этот вопрос? Алексей? Ну, я, отсылаясь как раз к деятельности Игоря Николаевича Белоусова, хочу сказать следующее. Там в основном упор как раз идет на подъем сельского хозяйства. Поэтому не знаю, как здесь можно не учесть жителей поселений. Та деятельность, которой он занимался, как раз, точнее, та структура, которую он выстраивал, как раз легко может позволить поддерживать даже самые депрессивные регионы, ну, районы, поселения, которые сегодня уже совсем на ладан дышат, это называется. Потому что за счет подъема там производства они будут оживать, как Алексей Орлов сказал. Потреблять, может быть, будет город сегодня, да, в основном большие города, но это, как, опять же, как переходные этапы. Этого не избежать, потому что население там больше потребителей. Но эта структура, лично на мой взгляд, как раз позволит сделать упор вот на этих самых жителей поселений, поднять их и поднять вместе с ними все остальное, что перечитал сейчас Алексей Орлов. Всего передаю слово. Благодарю, Дмитрий. Что-нибудь скажешь? Ну, если вкратце, то получается, вся вот эта история, она подразумевает то, что у нас будет создаваться возможность на земле построения такого поселения, таких поселений или поднятия, или поддержки поселений, замкнутого цикла, где у нас и образование, где и здравоохранение, точнее, как у нас сейчас здравоохранение, лечебниц, ну и, соответственно, всех потребностей жизнедеятельности человека. То есть, если у нас появляется производство, оно не для того, чтобы просто там было, да, потому что экономически это выгодно, а для того, чтобы вокруг этого производства обрастало там деревня, поселение, родовые поместья, то есть, исходя из задачи, целей именно того именно направления. То есть, по сути, оно делается для того, чтобы человек в природных условиях начинал развиваться. То есть, и многодетные семьи благодаря этому у нас образовывались. Потому что я сколько слышу людей, которые рассказывают, когда, вот, допустим, как они вырастали, да, как они росли, будучи в деревнях, когда у каждого в доме было минимум по 4 ребенка, и на них смотрели так немножко странно, типа, почему так мало у вас детей, да? Ну, то есть наша задача к такому образу прийти, где у нас будет полностью вот эта вот, скажем, среда для обитания здоровых, многодетных семей, по сути. А это замкнутый цикл, где все, в принципе, обеспечивают сами себя люди, по сути. Вкратце, я всем благодарю. Давайте я тоже продолжим. Здесь вопрос, наверное, не к нам. Хотим ли мы взаимодействовать с поселениями? А вопрос к поселениям. Хотят ли они начинать заниматься делом? Говорю это не просто так. Более 5 лет я проводил эксперименты с различными так называемыми родовыми поселениями, ну или которые называют анастасиевскими поселениями. И заметил там одну очень неприятную тенденцию или одно неприятное явление. Они закрывались на своих гектарах и на конкретно отдельно взятых гектарах пытались построить пространство любви. У них не было общинного какого-то действия по производству чего-либо. То есть община у них это было какое-то номинальное такое название, но сообща живут на земле, хотя даже здесь трудно это назвать сообща. Каждый у себя на своем наделе сидит, там что-то производит на своих грядочках, в своих ульях копошится, ну и вот выживает как может. А общины как таковой, производственные общины, я нигде не встречал. Ну, есть отдельные, честно сказать, такие очаги, где какой-то командир, какой-то барин, вот так вот в кавычках назовем барин, брал под управление общинников и говорил: так, ребят, вот давайте, вы собираете иван-чай, приносите, я за иван-чай вам плачу. Приносите мне мед, я за мед вам плачу. Вот, в принципе, что происходит в большинстве случаев. Либо живут каждый сам по себе, либо появляется какой-то такой барин, который эксплуатирует всех. То есть некий наемный труд. И за иван-чай, за какие-то там травки, за мед, за поделки какие-то он платит. Это не община. Вот поэтому вопрос в другую сторону, не к нам. Захотят ли вот эти самостийные жители своих родовых поместий объединиться в общину и производить что-то по тем принципам и критериям качества и скорости поставок, то есть объемов, взаимодействовать с Державным Союзом, либо там как-то по-другому это будет все объединение называться, сейчас это не важно, чтобы упорядочить производство, вместе что-то производить и заполнять прилавки тех самых кооперативных магазинов и пунктов выдачи, про которые мы говорили. Так что вопрос не к нам. И здесь было правильно отмечено о том, что в программе, которая всеми нам была принята, которую предложил Игорь Белоусов, ставка делается именно на сельское хозяйство. Поэтому сельское хозяйство – это не только родовые поместья, это и фермера, которых сейчас огромное количество, и они брошены на произвол судьбы. Это какие-то уже объединения, которые, может быть, небольшие. Я сейчас не говорю какие-то агрохолдинги огромнейшие. Какие-то объединения, которые теплицы содержат какие-то стада, скотины, что-то делают, производят, но тяжело им. И вот тут-то как раз для тех, кто сейчас на стадии выживания находится или в формате выживания, наше объединение позволит таким людям перешагнуть через черту выживания и стать человеками, которые трудятся в содружестве, понимают правила взаимодействия и получают все необходимое для того, чтобы жить по-человечески. А может быть, еще и получат больше, чем жить по-человечески с точки зрения там, простого бытия, получат еще что-то большее в представлениях, например, о каких-то там высших идеологиях, мировоззрениях и так далее. То есть достаток. Но достаток не для того, чтобы жиреть, сидя на диване, а достаток для того, чтобы высвободить свое время, не убивать свою жизнь на лопату и кирку, а взаимодействие с другими людьми, заниматься творчеством, заниматься созиданием, заниматься общественными делами, развитием общества, улучшением земли нашей красавицы, чтобы мир был во всем мире. Это очень серьезно. Это не просто так. Я мечтаю, сижу на диване или там медитирую и считаю, что все враждебные эгрегоры разрушил. Таких вот мечтателей встречал огромное количество. Как-то вот не разрушены эти эгрегоры, а усиливаются. Может быть, не в ту сторону мечтали. И педофилов у нас тут всяких, и маньяков увеличилось, и война идет за войной, и сейчас еще накатывает. Поэтому вот эти все сопляжуйства, как я это называю, что мы сейчас вот помедитируем и разрушим вражеские эгрегоры, экономику враждебную и так далее, это глупости. Люди, вы не видите, что это глупости, нет? Сколько вы там какие-то устраиваете собрания, какие-то там движухи производите, какие-то там медитации, что угодно, плясы какие-то делаете. А мир-то от этого лучше не становится. Ну, честно, откройте глаза, посмотрите. Вот мы занимаемся тем, что не проводим какие-то вот такие вот танцы с бубнами, не проводим какие-то там движухи в виде хороводов, которые должны весь мир спасти, а мы занимаемся конкретными делами, которые позволят жить в достатке и, основываясь на нашей культуре, заниматься творчеством и созиданием. В том числе и песнями, танцами и хороводами. Потому что, если вспомнить дедушку Крылова, он говорил так, ну кому ж на ум придет на желудок петь голодным? Вот когда у вас в кармане ветер свищет, а в вашем холодильнике мышь удавилась, а вы говорите о каком-то там хороводничестве и так далее, то это не совсем точно характеризует вас как здравомыслящего человека. Наши предки делами занимались, а песни, танцы, хороводы были как дополнение, когда амбары полны, к когда дети не сопливые, когда скотина ухожена, когда у вас все дела решены. Вот после этого праздник, песни, танцы, хороводы, а не наоборот. А у нас сейчас получается все кверх тормашками. Вы повелись на какие-то дурацкие посолы, какие-то там дурацкие вбросы, ушли от хозяйствования, а это означает, что вы ушли от власти на своей земле, занимаетесь непонятно чем, а вас грабят и убивают. Грабят и убивают. Вашу землю, пока вы занимаетесь ерундой, заселяют приезжими. Их возят специально. Причем их организуют, их подготавливают, чтобы в конечном итоге вас полностью уничтожить. Вот я прошу каждого задуматься над этим. Включите, пожалуйста, мозг. Ну, в конце-то концов. Включите мозг, поймите, какие главные приоритеты. Наши предки эти приоритеты четко ставили по местам. Поэтому мы с вами жили. А мы, может быть, и не оставим после себя никакого следа, потому что занимаемся ерундой. Благодарю, Алексей. У нас тут пришел комментарий в клубе. Сейчас я его зачитаю. Так как кооперация это совместное, общее, можно сказать, семейное ведение хозяйства, то этому не просто учиться надо. Хорошая жизнь в настоящих человеческих сообществах, кооперативах, она для людей с высокой нравственностью. Следовательно, нам нужно стать таковыми людьми с высокой нравственностью во всем. Прокомментировать мне или кто-то прокомментирует? Алексей, Дмитрий. Желающий прокомментировать? Алексей, Дмитрий. Сам. Типа я сам? Мне прокомментировать? Ну да, я думаю, ты справишься с этой задачей. Ты возлагаешь на меня непосильную ношу. Как всегда. Ну ладно, хорошо. Обратите внимание на то, что мы постоянно говорим, прежде чем нам браться за что-то, надо начать с себя. И я согласен. Согласен полностью, абсолютно. Хочешь изменить мир, начни с себя. Но ведь и есть другая позиция. Пока ты будешь начинать с себя, мир разрушится или уничтожит тебя под своими обломками. И вот здесь надо совместить и первый постулат – постоянно трудиться над собой, и вторую установку, что нельзя только трудиться над собой и ничего не делать в этом мире. Поэтому здесь, как раз вот на этом собрании, мы и приняли решение, что идеология мировоззрения – родовое наше, то, которое свойственно всем и славяно-русам, и коренным народам, живущим на Руси, матушке, и вообще на земле нормальным людям, это свойственно, говорит о том, что надо жить-то в ладу с природой, по заветам своих предков, и при этом заниматься делами. Одно с другим должны непосредственно взаимодействовать, нельзя только одним заниматься. Совершенствуй себя, но при этом делом занимайся. И вот я всегда предлагаю такую методику взаимодействия. Есть Центр сборки, координации и управления, ЦСКУ, в который входят самые проверенные, самые достойные люди, которые мыслят широко, у которых видение этого мира широкое, которым люди доверили не то чтобы руководство и управление, а хотя бы видение вот этой вот самой линии мировоззренческой правильной. К ним присоединяются уже те, которые способны заниматься управлением, а слово «правь». А «правь» всегда – это божественный уровень, это высокий. И здесь же власть, в ладу с тем миром, в котором ты живешь, в ладу с теми людьми, с которыми ты взаимодействуешь, то есть власть и управление. А третий уровень – это уже руководство. Руководство – это руководством занимаются те люди, которые приняли мировоззрение верное, которые понимают, как строится эта власть, как строится это управление, какая схематика, что делать, которые получили конкретные инструкции, которые понимают, как что делать. И только на четвертом этапе подключают тех людей, которые готовы это все исполнять, которые до поры до времени, может быть, в силу своего возраста, либо каких-то индивидуальных особенностей, генетических, либо еще каких-то, не способны видеть картину целиком, но они готовы что-то делать за станком, управлять машиной, летать на самолетах, создавать ракеты, там, сеять что-то, убирать и так далее. И вот когда все на своем месте, когда каждый понимает, что он делает, для чего он делает и что из этого должно выйти, но со своим вот этим вот широким кругозором, либо узким, но все понимают цельное что-то, куда мы движемся, для чего, то тогда складывается вот эта самая держава. Однако изначально мы не можем пригласить сразу всех в общий круг, потому что более 50% всегда на Земле, более 50%, и об этом говорили наши предки, людей, которые не способны видеть картину целиком. Кто-то из них малые, они еще не познали этот мир. Кто-то в силу обстоятельств жизни не способен это делать. Кто-то занят какими-то узконаправленными делами. Где-то около 30%, 28% в среднем, 30% людей, которые способны уже чем-то руководить или кем-то руководить, создавать какие-то малые объединения, малые организации. И только процентов 18% тех людей, которые могут быть на разных уровнях управления и власти. По природе, по своей, не потому что они захотели туда залезть, потому что народ их туда готов поставить, возложить на них эти задачи. И совсем единицы, те, которые видят картину целиком. Единица от 1 до 5%, которые видят картину целиком и готовы принимать так называемую, или не готовы, а могут принимать веду живую и доносить ее в виде веды сказанной. Вот если мы это понимаем, тогда мы по природообразию выстроим то самое сообщество, где каждый, будучи на своем месте, не будет чем-то ущемлен, где каждый будет получать то, что необходимо для жизни, и никто не будет стремиться занять чужое место. Это такой же принцип, когда вот какая-то песчиночка, крупиночка, пылиночка вот там наверху вдруг начинает обрастать парами воды, и образуется кристалл, снежинка. Вот без нее ничего не получится. Ну, пары же воды были, а почему не образовывалось? Да потому что не было вот этого центра сборки, координации и управления, которое заложило всю эту матрицу, которое собрало весь этот пар, тот самый великий, красивый кристалл, и образовала снежинка, которая, кстати, не будет похожа на другие снежинки. Она будет уникальна. Так же и человек, так же и сообщество. Каждая вот эта вот частичка пара – это человек. Каждая часть снежинки – это сообщество. Сама снежинка – это большое сообщество. Но все мы находимся в одном большом, и вот получается снегопад, который покрывает всю Землю. Вот так и у нас должно быть. Так что, когда все по природообразию, природосообразию, никаких проблем особых у нас не возникает, но при этом процветание, счастье и мир и на нашей Земле, и на Земле вообще. Так и хочется добавить, быть добру. Дмитрий, ты что-то хочешь сказать? Да, это я, получается, хотел бы еще чуть-чуть добавить и подраскрыть эту тему. Алексей Орлов, кстати, об этом тоже говорит, о том, что нам необходимо именно через дела друг друга проверять. И этап договора о деньгах, кстати, тоже постоянно Алексей Орлов упоминает. Пока мы, получается, становимся идеальными, да, пока мы становимся идеальными, можно все, я извиняюсь, упустить. Не будем выражаться в эфире дурными словами. В общем-то, в целом, жизнь пройдет. То есть нету идеальных людей. У всех свои моменты, тараканы. Нужно просто учиться взаимодействовать с друг другом, исходя из того, понимая, кто человек, на каком он месте и так далее. Вот если вот это вот я вкратце для себя выделяю и, в принципе, предлагаю так тоже действовать окружению, так скажем, и тем людям, которые заинтересованы в объединении. Благодарю. Благодарю. Алексей Яковлев, есть что добавить, хочешь сказать или будем заканчивать? Все прекрасно сказано, мне нечего добавить. Совсем согласен, ко всему присоединяюсь. Прекрасно. Благодарю. Итак, какой вывод можно сделать сегодня? Алексей Анатольевич, ты не против? Мы заканчиваем? Да, надо подводить итог того, что же было достигнуто в окончании, и попрощаться с нашими радиослушателями и зрителями. Давайте подведем итог, что же все-таки достигнуто, и уже после этого закончим нашу встречу. Ну вот выводы какие. Значит, деловая встреча в Санкт-Петербурге прошла успешно. Начало более расширенной совместной деятельности положено. Дальнейшие шаги намечены. Сегодня тоже это один из шагов после этой встречи, потому что мы познакомили людей с тем, что процессы идут, все движется. И на сём я предлагаю завершить нашу встречу. Вперед, действуем. Я думаю, что нужно, чтобы Алексей и Дмитрий тоже от себя сказали. Может быть, что-то они еще отметят, что же было достигнуто. И после этого тогда уже мы закончим нашу встречу. Алексей? Я тогда возьму слово, да. Я и в моем лице, вот все народное сообщество в Санкт-Петербурге, на самом деле, было радо принимать гостей. Вот из Державного союза, из Екатеринбурга. Рады были познакомиться благодаря этой встрече с теми в Питере, кого не знали. Вот, я считаю, что еще одно большое достижение было — это сближение. Мы, лично я, вот и еще пара человек из Санкт-Петербурга были знакомы и ранее, вот с Дмитрием Корытиным, там, с Братиславом и с другими мужчинами с Екатеринбурга. Но вот в эти три дня, по моим ощущениям, произошло действительно сближение куда более сильное, чем было до этого. И, как мне видится, это позволит в дальнейшем уже более масштабные дела, которые касаются не только Санкт-Петербурга и не только Екатеринбурга, вместе двигать, вместе делать. Вот это очень важно, я хотел бы отметить. Ну и, как я уже говорил, вкратце тезисно перечислю, приблизились к пониманию принципов народной вот этой державной экономики. Мы поняли, я лично понял, куда более широко это понятие, куда более глубоко, чем раньше. Как Алексей Орлов правильно говорит, это комплексное понятие. Стоит рассматривать многие грани этого понятия. Переняли опыт, и положительный, и отрицательный опыт. Положительному мы будем учиться и использовать его, а отрицательный мы поняли и будем обходить стороной те ошибки, те мины, на которые случалось наступать тем, кто раньше двигался в этом направлении. Ну и, конечно, наметили конкретные дела и во время конференции, и вне ее, и будем двигаться дальше, строить новые взаимоотношения и с новыми соратниками, с которыми познакомились, и со старыми соратниками, с которыми сблизились. Здорово, быть добру. Так, что я могу сказать, да? Безусловно, эта встреча была полезна абсолютно для всех. Это первое, что я хотел подметить. И для принимающей стороны, и для стороны, которые там приехали в гости, и тех, кто, получается, находился в Санкт-Петербурге, еще не знал. То есть есть такое там объединение, может, знал, но не знаком был ранее. Я считаю, пользу вынес каждый, кто там находился. Это факт. Вот. Потому что общий заряд, общий настрой, он примерно это мог проявить, так скажем. Вот такие встречи, считаю, полезны для того, в том числе, чтобы прийти к определенному единообразию. Это получается, когда у одной, так скажем, ветки направления есть определенный опыт, который он получает, проходит. У другой ветки немного другой опыт. И когда, получается, складывается, выходит единый образ из того, исходя, что вообще происходит там, либо в том, либо в ином месте. То есть, когда складываются эти опыты, можно вынести серьезные выводы, учесть ошибки, как Алексей Орлов сказал, и понять, что правильно, как, что правильно применять, и что действует, и что эффективно. Поэтому это очень важная встреча, считаю, была. И такие встречи, они обязательно должны проходить. И тем самым происходит это именно такое самоопыление внутри объединения, так скажем. Мы все на разных местах, с разным опытом, жизненным в том числе. И когда мы что-то делаем, мы действуем исходя из собственного опыта, а опыт у всех разный. Ну, то есть это и помогает в итоге нам учесть ошибки и потом дальше действовать, и исходя уже из того, что совместно мы смогли получить. Вот как-то так вкратце. Благодарю всех. Быть добру. Что меня порадует, сейчас я сразу тоже возьму. Алексей? Да. Прости, у нас в последний вагон впрыгнул Константин, но он в клубе НСР, поэтому я не могу не задать вопрос. Давай. Вопрос такой. Доброго здравия всем, уважаемые участники. Назовите первые три действия простому селянину с узким и низким кругозором для продвижения в указанном вами направлении. Что вот ему сделать? Благодарю. Что ему сделать? Посмотреть записи тех встреч, которые у нас были проведены в эти дни, и там все уже расставлено по своим местам, и все эти пункты, и не только три, но и более расширенно представлены. Поэтому я не буду сейчас растягивать время, чтобы повторять то, что уже записано и скоро будет выложено. Буду подводить итог нашей сегодняшней встречи. Меня неоднократно на разных семинарах и мозговых штурмах несколько лет подряд люди терзали вопросом. Алексей, ты все теоретически хорошо рассказываешь. Вот и про безденежную экономику, и про переходные периоды, и про систему Чертаева, и про то, что вот в кооперации можно использовать... А может быть, и не можно, а нужно использовать те варианты, о которых ты рассказываешь, чтобы были свои купцы в формате, например, каких-то организаций. Это ООО, например, может быть, или ЗАО, либо самозанятые, либо индивидуальный предприниматель. Ну, то, чтобы вот в кооперации что-то происходило с точки зрения объединения, координации и перенаправления. А вот уже с внешним миром торговали вот эти самые купцы в разных видах юридической организации. А где примеры? И до поры до времени я говорю, ну, друзья, ну, же естественно. Говорю, нет, примеры приведи. То же самое. А где есть безденежная экономика? Ну, я нашел безденежную экономику, где она есть, и приводил примеры общин, которые существуют и несколько лет. И вот в Новогундоровскую общину мы съездили, провели встречи и несколько репортажей сделали. И вот здесь стало проще. Вот вам безденежная экономика. Про систему Чертаева тоже нас рассказывали, да еще и будем рассказывать. Вот вам, пожалуйста, пример. Ну а где вот это то, что ты рассказываешь? Вот кооператив, и есть вот эти самые купцы. И вот, наконец-то, произошла уже встреча с практиком, с Игорем Николаевичем Белоусовым, где он эту же полностью схему, которую я несколько лет рассказывал, применял в своей жизни. Применял в жизни этого кооператива. Кооператив – это центр сборки, координации, управления. А вот эти самые купцы, в данном случае в формате ООО, они занимались тем, что распространяли ту продукцию, которую кооператив им, например, там поручил выпускать. Либо которую они выпускали и включились в кооператив для того, чтобы проще было распространять, ну, со всем вытекающим последствием. Вот теперь весь пазл, вся мозаика сложилась. То, о чем я говорил много лет назад, оказывается, вот так вот. Оказывается, для большинства людей уже в этом мире существует. Не зная об опыте Игоря Николаевича, я об этом рассказывал. Не зная про Новогундоровскую общину, я про это рассказывал. Не зная про то, про сё, про пятое, десятое, я об этом рассказывал. И вот как раз здесь, на этом форуме, на этом мозговом штурме сложилось все. И теперь... И схематика вся сложилась, про которую тоже рассказывал. И местное самоуправление, и кооперация, об этом я тоже все рассказывал. Все вместе сложилось. И мы видели, что все единомышленники сказали, да, вот теперь у нас появилось не просто в формате разговоров Алексея Орлова, как он это все видит, а в формате того, что все эти элементы применяемы в жизни. И что есть у нас опытные мастера и специалисты, которые... жизнью своей, кровью своей доказали о том, что это действенно. А это означает, что сложилась и продолжает складываться и оттачиваться цельная система взаимодействия людей и регионов, в которую можно уже теперь дополнять кадры, которые будут решать все по товарищу Сталина. И сейчас подготовка этих кадров уже началась. Подключение различных мест, или современное такое слово, там франшиза, да, где будет распространяться этот опыт с учетом условий жизни людей, с учетом климата и каких-то обстоятельств. Но это все будет в единой канве. И теперь есть еще и возможность вложения своих ресурсов, в том числе и денежных, я уж не говорю там про человеческие, и какие-то там техники и так далее, в это большое объединение. Сложилось теперь все. Поэтому наше собрание можно считать прорывным в полном смысле этого слова. И если вы поддержите нас, не меня лично, нет, не Алексея Орлова, а нас, наше общее, то есть и ваше в конечном итоге, то мы очень быстро изменим жизнь к лучшему. Будет построена та держава, про которую так долго, в течение многих лет, мы все говорили. Но только одни продолжают говорить, а другие, в частности и я, складываем этот опыт. И вот теперь не я один, и не один Игорь Николаевич, и не один Алексей Яковлев, либо там Корытин, либо кто-то еще. Мы все вместе его сложили, и выстроилась та самая державная система, структура, образование, как хотите это называйте, которую мы можем назвать нашим делом, нашей державой, которая строится на наших принципах, что обеспечивает нам правильную жизнь в радости, мире, счастье, добре, достатке. Вот что сложилось, вот что произошло. Поэтому у меня вот такой внутренний, легкий, благостный трепет, что наконец-то случилось то, что может стать началом нашей нормальной жизни по-человечески, в державных укладах. Вот такой итог с моей стороны. На сем я с вами прощаюсь. Желаю добра, мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Я хочу сказать, как женщина, что не только у тебя трепет. Мне очень-очень радостно, что мужчины объединяются, включаются, взаимодействуют. И вот это чувство какое-то появляется на защищенность и на уверенность в будущем. Это очень-очень ценно и очень-очень нужно. Вы смотрите «Народное славянское радио». Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.